Багрецом залил восточный закрай неба. Тут только опомнились. Пора расставаться. И когда на прощание горячими устами прильнул Алексей к сияющему счастьем лицу Марьи Гавриловны, он тихо промолвил ей: «Не тайком бы, не крадучись целовать мне тебя, моя милая, дорогая моя, не зазорно бы при всем народе обнять тебя». «Как же это сделать?» — едва слышно проговорила Марья Гавриловна, поникая головой в объятия Алексея. «Жениться», — молвил он, — хотел еще что-то сказать, но не может сойти на уста крылатое слово. Крепче прежнего прижалась к нему Марья Гавриловна, тише прежнего она промолвила: «Женимся». «Ой, лиса, лисочки, хмелевые ночки, видишь ты синее звездистое небо, как яр хмель молодец по матушке сырой земле гуляет, на совет да на любовь молодых людей сближает. Видишь ты небо, все ты слышишь, все. И страстный шепот, и тайные млеющие речи. Щедро, ничего не жалея, жизнью и счастьем льешь ты на землю, жизнью любовью ты льешь. Праведное солнце, ты корень, источник жизни, взойди, взгляни, благослови». И вырезался из-за черной, как бы ощетинившейся лесной окраины, золотистый луч солнышка и облил ярким светом, как снег, белое платье красавицы, и заиграл переливчатыми цветами на синем кафтане и шелковой алой рубахе Алексея. «Прощай, прощай!» А на пороге еще обнялись, и долго озаряло их высоко поднявшееся из-за леса солнце. На другой день Марья Гавриловна решила как можно скорее перебираться с Алексеем на житье в город. Покамест он будет вести хозяйство на Соболе, Марья Гавриловна станет готовить теплое гнездышко для житья с возлюбленным, купит домик, устроит его как следует, а там по осени, когда и дом будет готов, и пароходство кончится, веселым пирком да за свадебку. Уехать из Комарова чем скорее, тем лучше. Благо матери Манефы нет в обители, а то советом, разговором не было бы ни конца, ни края. Сбить Марью Гавриловну, отговорить ее от задуманной перемены в жизни игуменья не успела бы. Но без неприятностей, без неудовольствий дело не обошлось бы. А Марья Гавриловна не забывала добра, что сделала ей Манефа в одни житейских невзгод. Твердо помнила, что старушка внесла мир в истерзанную ее душу, умела заживить сердечные ее раны. Нет, лучше не в пример лучше будет, если, не дождавшись матушкиного возврата, покинет она обитель. После, когда дело будет кончено, повидается она с Манефой, все расскажет ей, все объяснит и, конечно, помирится с добрую и горячо любимую старицей. Тотчас же поехал Алексей в соседний городок нанимать извозчиков для поездки Марии Гавриловны и для вывоза из Китая ее пожитков. Только что укатил он на своих совразках, Мария Гавриловна, веселая, игривая, ровно из мертвых вставшая, велела Тане запереть изнутри домик и, пылая радостью, сказала ей: «Давай, Таня, укладываться, завтра мы едем». С места не могла сдвинуться Таня, слова промолвить не могла. Так удивили ее нежданные речи Марьи Гавриловны. «В городе станем жить, в большом каменном доме», — говорила ей Марья Гавриловна, принимаясь за укладывание. «Весело будет нам, Таня, народу там много, будем кататься в коляске, на хороших лошадях, по реке, на пароходе поедем кататься». «Видала ли ты пароходы-то?» «Да нет, где тебе видать? Вот увидишь, Таня, у меня теперь свой пароход и свой дом будет. Весело будем жить, Танюшка, весело!» «А как же матушка-то?» — молвила Таня. «Что ж, матушка, матушке своя жизнь, нам другая. Не век же в кельях жить, Эдак не увидишь, как и молодость пройдет.